Люций бежал рядом с ревущими носорогами по широким улицам цитадели, раздраженный тем, что враг до сих пор не показывался. Зеленое мерцание, которое испускал город, давало достаточно света, но жизни в нем не было. Люций заметил один любопытный факт. Этот свет не отражался ни от одной поверхности, даже самой чистой и отполированной. Блестящее серебро его клинка не приобрело даже слабого зеленоватого оттенка. Воины третьего легиона двигались без всякого порядка. Каждый отряд шел в своем темпе, некоторые еле плелись, другие обгоняли технику. Реактивные мотоциклы, выписывая в воздухе переплетение виражей, проносились иногда так близко, что Люций мог бы при желании отрубить наезднику голову. Ядром наступления были угрюмые железные воины, собравшие смехотворно большие силы для такого пустякового задания. Командовал ими Барбан Фаль, один из приближенных Пертураба. Люций потратил несколько мгновений, прикидывая, насколько силен этот воин, как он держит равновесие, как глубоки его выпады. На всякий случай, подумал он с упоенным весельем, если этот хрупкий союз все же даст трещину. Даже без многослойной брони катафракта Фальк был гигантом. Потому как он быстро оглядывался по сторонам, казалось, что он что-то ищет. Люций заметил в воине нерешительность, непонятную настороженность, из-за которой его отряд отстал от двух других. Интересно, что Фальк видит. Люций решил запомнить эту деталь. Пусть его клинок и не сразу пробьет доспех Фалька. Даже такое преимущество не даст воину времени дотянуться латными перчатками до Люция. Мечник пошевелил пальцами на рукояти кнута, который он забрал у погибшего Калимаса. Ее поверхность была обтянута фактурной внешней шкурой глубоководного цефалопода. Каждый квадратный миллиметр, который покрывали микроскопические крючки, гарантировавшие владельцу оружия непередаваемые ощущения. Отвлекшись от расправы над Барбаном Фальком, Люций сосредоточился на статуях, что стояли вдоль широких улиц. Он позволил колонне бронетехники неторопливо прогрохотать мимо, а затем подбежал к ближайшей гробнице, наслаждаясь яркими цветами и волнующей текстурой мозаик, украшавших ее поверхность. Фигуры в основном представляли смесь художников, скульпторов, певцов, акробатов и других творческих личностей. Но неожиданно много среди них было и воинов. Некоторые сражались длинными пиками, которые изрыгали огонь. На других были кричащие маски. Третьи были вооружены парными клинками. Люцию нравилось, с каким изяществом и чувством равновесия держатся эти воины. И он попробовал воспроизвести движения мечников Эльдар, копируя их боевые стойки и приемы в собственном танце, в котором его клинок сплетал вокруг него серебристую паутину из стали. Хмыкнув, Люций стал двигаться еще быстрее, так что каждый поворот, каждый удар сливались в вихре пурпура доспехов и серебра клинка. Мечник кружился вокруг фигур, украшавших дорогу, и наслаждался восторженными взглядами собратьев-легионеров и сдержанным уважением железных воинов. Он пронесся по всему мавзолею, лавируя между кристаллическими статуями, и в конце пути взвился в воздух, хлестнув кнутом. Шипастый ремень обвился вокруг шеи скульптуры на углу здания и начисто срезал голову. Но не успела она упасть, как меч Люция рассек ее надвое. От удара о землю половинки рассыпались взрывом блестящих стеклянных осколков. После этой экзекуции Люций легко опустился на ноги, отводя руку, державшую меч, за спину, и позволив кнуту извиваться на мостовой. Из рядов авангарда вышел Ланомия Руэн, и мечник ругнулся про себя. После смерти Бастарни Абранкса Руэн обратил свои восторги на Люция. Какое-то время это рабское обожание казалось тому любопытным развлечением, но настойчивость фаната начинала утомлять. «Твое тело восхитительно», — сказал Руэн. «Лезть всегда приятно, но Люций предпочитал, чтобы его поклонники сохраняли здравый смысл и не скатывались в фамильярность». Руин же заделался тенью мечника, наивно не догадываясь, какое раздражение вызывает. «Узнал что-то новое», — продолжал он. «Только то, что эльдарские стили боя мне не подходят», — ответил Люций. Поворотом кисти свернул кнут и подвесил его к поясу. «Мне казалось, что у тебя неплохо получается». «Это потому, что ты не знаешь, с какого конца браться за меч», — огрызнулся Люций, пряча собственный клинок в ножны. «Разве Абранс тебя ничему не научил?» Руэн напрягся, и Люций, широко улыбаясь, стал прикидывать, схватится ли тот за один из своих отравленных ножей. Абранкс был замечательным мечником, но плохим учителем. Инстинкт выживания заставил Руэна сдержать обиду и гнев. Объясни тогда, почему эльдарский путь клинка для тебя бесполезен? Стойки рассчитаны на эльдар с их тощими телами и легким сложением, ответил Люций, проявляя редкое для себя снисхождение. Космическому десантнику это не подходит. Мы быстры, но с ними никогда не сможем сравниться. Ты бы смог, однажды. «Не глупируем», — сказал на это Люций, несмотря на все усилия, все же тронутый искренностью такой лести. От колонны бронетехники и артиллерии, двигавшейся по улицам города, отделился воин. Массивный, несоразмерный. Он был вооружен секерой с длинным древком, которая выла и ревела пронзительными гармониками. За Марием Вайросианом следовала группа воинов, вооруженных таким же образом. И Люцию показалось, что его зубы шатаются в деснах от приближения какофонов. Хотя большая часть их звуковых пушек была зачехлена, каждый воин сам был проводником для несмолкаемых, бьющих по нервам воплей. На непокрытой голове Вайросиана виднелось переплетение свежих хирургических швов, отмечавших места, где в измененную структуру черепа были вживлены резонирующие усилители. Глаза, черные и безумные, глубоко запали в бледную, пастозную плоть. Кожа, исчерченная лопнувшими сосудами, шелушилась. «Не останавливаться», — сказал командир какофонов, и от тембра его голоса тело Люция пронзил спазм боли. Широко растянутый рот Вайросиана с трудом выговаривал слова, а горловые мешки на его шее раздувались в такт дыханию. Такие органические резонаторы были имплантированы в шею и грудь всех какофонов, чтобы усиливать нервно-парализующий эффект от их звуковых атак. «Просто любуюсь архитектурой», — сказал Люций. И наклонился за гладким рубином, лежавшим среди осколков отрубленной головы. Камень был теплым на ощупь, и он засмеялся, почувствовав исходящую изнутри панику. Кажется, камень боялся. Звуковая пушка за спиной Вайросиана рявкнула, и оружие остальных его воинов отозвалось синкопой криков. Люций сжал камень и ухмыльнулся, когда паника внутри кристаллизовалась в ужас. «Что это?» — спросил Вайросиан, протягивая руку. Пожав плечами, Люций вложил камень в его раскрытую ладонь. Артефакт завибрировал, словно в потоке диссонирующих гармоник, и в танце своем стал похож на магнит, меняющий полярность. Затем с резким треском раскололся надвое, и Люций ахнул, ощутив, как внезапный прилив энергии пронзает тело. Это было сильнее любого боевого стимулятора, и по исступленному блаженству на лице Вайросиана стало ясно, что он тоже это почувствовал. Оружие какофонов затрубило с оглушительной силой, и с полдюжины скульптур поблизости разлетелись на куски, как если бы по ним ударили молотом. Среди мельчайших осколков, в которые превратилась каждая фигура, находилось такое же сердце из драгоценного камня, и воющие какофоны немедленно набросились на добычу. Они дрались за каждый артефакт, отталкивали и рвали друг друга когтями, выхватывая лучившиеся теплом драгоценности. Оказавшись в руке, камень немедленно взрывался, вызывая экстаз, от которого кипела кровь всех воинов, стоявших поблизости. Их оружие ревело и гудело, и визжало в животном наслаждении. И атональное эхо заметалось между гробниц, наполняя улицы, словно стая голодных гончих. Люций отступил от Вайросиана, когда тот снял с плеча секиру, длинная древко которой было окутано мерцающим синим светом, а корпус гудел от энергии. Вайросиан ударил по оружию рукой, и разряд шума, сопровождавшегося молниями, разорвал воздух яростной дисгармонией. Фасад гробницы треснул, и ударная волна выбила в покрытии дороги воронку 10 метров шириной. Новость о ценности чудесных камней распространилась среди детей императора подобно вирусу. И наступление, вначале своем неравномерное, но упорное, превратилось в бешеную потасовку, настоящую оргию разрушения. Когда легионеры сбрасывали с постамента все скульптуры, до которых могли дотянуться, и разбивали их на части. Железные воины Барбана Фалька прошли мимо, не останавливаясь.